Глава 68. Глядя на разбросанные по округе ошметки демон-лорда, удовлетворенно кивнул. Вот так все и должно происходить. Во время войны демоны восьмого уровня умирали чуть дольше остальных. Им тогда быстро указали на их место. Вот демон-герцоги, да, всегда были проблемой. Вскинувший руку плетниц закрыл появившийся недалеко от нас портал смертных, куда собиралась уйти какая-то мелочь. «Страх», — произнес я. Ну а так как две отметки демонов все еще горели в зоне действия сферы внимания, добавил еще и технику. «Гнев матери». Пропали. «Отлично, можно заканчивать с этим сражением». «Милорд!» — заорал находящийся неподалеку Гаган. Повернув голову, тут же увидел причину его тревоги. Чертов Чак-Чак вновь решил ударить. Дергая, словно хочет блевануть, он продолжал смотреть в нашу сторону. «На землю! Все на землю!» — начал я орать. «Маги! Максимальная защита!» «Не успеют. Что-то маги смогут поставить, но нормальной защиты точно не будет». Дальше действовал по наитию. Нужно было отвлечь внимание Чак-Чака на себя, увести луч, который он сейчас пустит. Право, лево — не вариант. Холм все равно окажется под ударом, а значит, только вверх. Сначала начал испускать ману, которая, как обычно у меня, превратилась в золотые молнии. Ну а следующим шагом была техника полета. Поднимался вверх относительно медленно, чтобы Чак-Чак точно заметил меня и сконцентрировался на новой цели. Тварь эта неразумная, в лучшем случае, для демонов в лучшем, полуразумная, так что привлечь ее внимание не составляло особого труда. Другое дело, если Чак-Чак успел получить приказ ударить по холму. В этом случае мне нельзя слишком удаляться. Демон должен считать, что холм тоже зацепит. Ну а мне многое не надо. Уж небольшую часть луча Чак-Чака мы должны выдержать. Все-таки здесь два мага восьмого круга. Было бы время, они и полноценный залп заблокировали бы. Не с легкостью, конечно, но точно смогли бы. Еще немного. Еще. Можно еще полметра добавить. Все. Выше не стоит. Да и времени нет. Тварь дернулась в третий раз и, вытянув шею в нашу сторону, открыла пасть. Пора валить. В этот момент передо мной вновь стояла дилемма. Я мог резко уйти в сторону и точно не попасть под удар, а мог упасть вниз и добавить к защите магов парочку своих щитов. Я выбрал второе. Перенаправив потоки маны, с максимально доступной мне скоростью свалился вниз. По ногам ударила земля, заставив опуститься на колено, но я это и сам планировал. Разведя руки, создал магическую стену. Сведя руки, хлопнул в ладоши, ставя перед собой волнорез. Ну и напоследок накинул на холм защитный купол, семизвездочную технику. Слабенькая относительно других техник защиты, зато купол. С 8 звездами я смогу накрыть им 100 метров, но сейчас мог защитить только кусок земли диаметром 50 метров. Защитный купол — хорошая техника на самом деле. Даже ее слабость — понятие относительное. По сути, у этой техники есть лишь один недостаток. Она жестко привязана к энергосистеме воина, то есть постоянный контроль и уровень защиты, завязанный на количество маны. А еще воин чувствует каждый удар по ней. Обычно это мало что значит, но когда ты семизвездочный, а по куполу шмаляет 9-уровневый Чак-Чак... Сначала пал защитный купол плетницы, продержавшись целую секунду. Потом рассыпались каплевидные щиты из маны. Потом по нервам прошла такая боль, что дернулся, хватаясь за левую руку. Почему-то именно ей было больнее всего. И уже практически исчезнув, луч проломил мою магическую стену, которую я растянул на максимально возможное расстояние. Благо, окончательно он исчез вместе с моей стеной и не зацепил людей, стоящих позади меня. Плетниц-то с тиском ладно, у них поди и личная защита, не хухры-мухры. А вот Гаган и охотники точно погибли бы. Остальные маги под вопросом, без понятия, что у них за защита. «Сука!» — цедил я сквозь зубы, разминая онемевшую руку. «Не, ну не тварь ли?» «С вами все в порядке, ваше высочество?» — подошел ко мне плетниц. «Норма!» — дернул я щекой. «Ты давай лучше уже свой круг магов активируй. Эту тварь надо завалить. Боги его знают, куда он в следующий раз ударит». «Понял», — ответил плетниц. «Пауз. Т-9 тир. 3 минуты тебе. Тали. Контроль синхронизации. Работаем, второй иностранный. Подошедшая ко мне Талия, несмотря на отданные указания, ничего не делала. «Милорд», — обратилась она ко мне, — «а как вы узнали, куда Чак-Чак в первый раз ударит?» Посмотрев на нее, нахмурился. «Что за подвох? К чему она ведет?» А потом до меня дошло. Талия же маг-ученый, девчонка реально не понимает очевидного. «Я весь бой выстроил таким образом, чтобы спровоцировать удар по правому флангу», — ответил я, продолжая растирать руку. Чувствительность возвращалась, что меня радовало. Пока у демонов был командир, неважно кто, неважно как, они обязаны были ударить по правому флангу. А вот сейчас тварь будет бить по случайным местам, и это трындец как опасно. Бой мы все равно выиграем, но потери могут быть неприемлемыми. «Ясно», — протянула она, опустив голову. «Тали?» «Уже», — ответила она плетницу. «Просто доступ дайте». «Кстати, милорд», — вновь посмотрела она на меня, — «а демоны не разбегутся без командира?» «Кстати...» «Подожди секунду», — произнес я, всматриваясь в поле боя, после чего достал плашку связи. «Пран!» «На связи!» — ответил тот. «Отведи центр назад, метров на 100. 20-ю и 21-ю манипулы переведи на правый фланг. 20-й манипулой замени армейцев». «Принято!» «Каликс!» — связался я со вторым трибуном. «На связи. 9-ю и 10-ю манипулы на край левого фланга». «Принято. Диенал», — связался я с магистром Миалы. «На связи. Переместись на край правого фланга». «Принято. Танис». «На связи», — ответил парень. «Поумерь пыл с боевыми заклинаниями», — приказал я. «На третьих уменьши». «Принято». «Так вот», — посмотрел я на Талию, которая продолжала стоять и смотреть на меня. Демоны не чувствуют смерть демон-лордов 8-го уровня и ниже, если не прямые вассалы. Демон-герцоги, да. Когда умирают эти твари, на поле боя происходит, — скривился я, — всякое. В зависимости от ситуации. В данном случае, например, армия демонов продолжает выполнять последний отданный приказ. 8 из 10 уверен в том, что это прорыв мини-котла на левом фланге. «Если бы Чак-Чак уничтожил наш правый фланг, это имело бы смысл. А так...» — хмыкнул я. «А так мы, считай, победили. Сейчас уничтожим последний фактор неопределенности, и можно праздновать победу. Часа через 3-4». «Кстати, вот я дурак». Достав из пространственного кармана склянку с зельем лечения, откупорил ее и в несколько глотков опустошил. «Теперь с рукой должно быть лучше». Ну да, не менее почти сразу начало исчезать. Правда, энергоканалы в левой руке продолжали вибрировать, скажем так. Но тут уже только целители помогут. Ну или время. В любом случае, на мои боевые возможности это не повлияет. Просто неприятное ощущение. Перезарядка плевка Чак-Чака длится 5 минут, но плетниц был готов уже через 3. Еще минуту он стоял с поднятыми руками и закрытыми глазами. Видимо, заклинание творил. Талия, к слову, тоже стояла, замерев с закрытыми глазами. А потом небо за какие-то секунды заволокло темными тучами. Что-то громыхнуло в небесах. Честно говоря, я не понял, что там упало сверху. Но туча словно пронзила что-то и рухнула прямо на Чак-Чака. Опять же, не знаю, что это было, слишком быстро пролетело, оставив висеть в воздухе 5 белых мазков, которые растаяли за несколько секунд. Тихий из-за расстояния рев демона достиг наших ушей, сам же Чак-Чак медленно заваливался на бок. «Вот и все», — произнес плетниц, продолжающий стоять в центре магического круга. «Не очень эффектно, но это 9-й круг, так что о твари можно забыть». Обернувшись, посмотрел на вспотевшего старика. «Сможешь повторить?» — спросил я его. «Часов через 8», — пожал он плечами. «Сейчас я...» Энергоканалы перенапряжены. Я и 8-й круг не весь осилю. «Ну и ладно», — произнес я тихо. «Тиск». «Милорд», — прервал меня Гаган, продолжающий наблюдать за позициями противника с помощью артефакта. «Кажется, я вижу движение». «Черт!» «Подтверждаю, Чак-Чак жив. Цель не ликвидирована». «Да я и сам уже видел, как эта тварь медленно встает». «Падает». Вновь встает. Качается, но встает. «Как же так?» — услышал я голос сплетницы. «Энергонасыщенности не хватило», — произнес один из магов. «В пятом контуре, скорее всего». «То есть плетниц тупо недостаточно силен? Или это ошибка? Или Чак-Чак оказался сильнее, чем мы думали?» «Мы не смогли подавить его сопротивление», — произнес другой маг. «О чем и речь?» — произнес раздраженно первый маг. «Пятый контур». «Тихо!» — рявкнул я. «Нужно что-то придумать и быстро, либо быть готовым к большим потерям». «Ох, твою мать! Он же перезарядился!» «И что теперь?» — спросила Талия. «Что? Да хер его знает. Как грохнуть эту тварь на таком расстоянии?» «Он ранен, милорд», — произнес Паус. «Мы его сильно ранили, а еще снесли естественное магическое поле». «Что?» — повернулся я к нему. «Он ослаблен», — ответил мне плетниц. «Гаган!» — повернулся я к артиллеристу. «Уже, милорд», — ответил тот, бормоча что-то по-артиллерийски в плашку связи. 3 минуты». «Нет у нас 3 минут. Тварь уже перезарядилась и сейчас ударит. Куда? Куда пальнет этот чертов Чак-Чак?» Напряженно следя за тем, как эта тварь приходит в себя, пытался найти выход. «Он же мне одним залпом 1000 человек снести может. А если за ними стоит еще 1000 усиления... Блять!» Плетниц, повернулся я к магу. «Можешь открыть портал над Чак-Чаком?» «Там демоническое поле ваше. Выше!» — не дал я ему договорить. «Это чертово поле не до небес простирается. Тиск, можешь открыть портал на таком расстоянии?» Это я вспомнил, что плетниц сейчас не в лучшем состоянии. «Порталы не мой конек», — поморщился Тиск. «Было бы время и координаты, а так...» — покачал он головой. «Я смогу, ваше высочество», — произнес плетниц, подходя ко мне. «Но принц...» Наверняка он понял, что я хочу сделать, и беспокоится о том, что тупо сдохну. «Сделай это!» — надавил я на него. «Хорошо», — поджал губы плетниц. «Но мне нужно время, чтобы нащупать свободную от поля точку». «Быстрее!» — произнес я, отстегивая лямки на плечах. Висящий на спине щит упал на землю. «А что вы сделать-то хотите?» — спросила Талия встревоженно. «Упасть Чак-Чаку на голову», — ответил я. «Если его защита снята, то у меня все получится». «Но это же...» — запнулась Талия. «А как обратно-то?» «Увидишь», — хмыкнул я, после чего достал плашку связи. «Пран, замени меня на время. Я сейчас недоступен буду». «Принято», — ответил Пран неуверенно. «А что...» «Ну, я уже отключил связь». «Фух, надо собраться». «Есть», — услышал я плетница. 600 метров над Чак-Чаком. Удачи, принц!» «К черту удачу!» — пробормотал я, глядя в открывшийся передо мной портал. «Сам справлюсь. Пора напомнить тварям, кто такие проблематоры. Фух, понеслась!» «Хорошо, что Гарану рядом нет», — думал я, влетая в портал. Бой продолжался. Половина первого сборного была занята сдерживанием демонов, которые попали в имперскую подкову, но продолжали давить. Вторая половина перестраивалась, чтобы эту самую подкову расширить. Так далеко не все обратили внимание на сверкающую золотыми молниями точку, падающую прямо на Чак-Чака, в самый тыл демонической армии. Да и мало ли что это. Когда ты стоишь чуть ли не в эпицентре магической битвы, еще одна блестяшка на заднем плане не вызывает интереса. Но были и те, кто узнал этот цвет, поняв, кто сейчас падает с небес. В основном это были командиры, у которых было и время, и возможность не только увидеть, но и подумать. «Да ты еще больше отморозок, чем твой предок, малой», — ухмылялся легион. «Милорд», — стонал Гарану, — «ну почему именно вы?» «Вот это я понимаю, недоступен», — качал головой Пран. Никто из них не понимал, что происходит, и зачем принц решил упасть в самое логово демонов. Однако были и те, кто догадывался. Было их ровно 2. 2 магических воина с 8 звездами, в сфере внимания которых продолжал гореть энергетический комок ярости, которым был Чак-Чак. Заклинание, которым его пытались убить, они тоже видели. Магистр паладинов Акарии смотрел на это, хмуря брови и поджав губы. «Парень, «Ладно, предположим, он знает, что делает, и приземление с такой высоты его не убьет, но как он потом выбираться оттуда будет?» «Внимание, братья!» — поднял меч Дафтон. «Приготовьтесь к рывку! Госпожа с нами, а значит, срать на все!» Их послали ему на помощь. И если для того, чтобы спасти принца, придется пройти всю демоническую армию насквозь, они сделают это. Стоявший на другом фланге Диенал только головой качал. Этот принц сумасшедший. Лишь бы Длань не отдал приказа прорываться ему на помощь. Диенал не боялся умереть, но кто тогда позаботится о Длане? Здесь собрались лучшие. Любой из братьев, стоящих вместе с ним в строю, сможет заменить Диенала. И если они здесь умрут, кто прикроет Талия от высших жрецов, когда они вернутся? Да и ладно, плевать. Его задача — выполнять приказы. Скажут прорываться. Что ж, они прорвутся. В какой-то момент, когда падающая золотая звезда почти достигла земли, от нее отделилась и метнулась вниз змея. Никто, кроме Легиона и Гарану, которые видели эту технику, не знали, что это дракон. А если точнее, шепот дракона. Эксклюзивная техника Алекса Романо, которой он удерживал на месте сильных противников. И уж совсем мало кто мог видеть, как, вцепившись в шею Чак-Чака, дракон обвил его тело, словно змея. Но а лица падающего вниз принца не видел никто. Щурясь от ветра и скалясь от переполняющего его адреналина, он падал прямо на голову огромного демона. Ладони были сжаты на рукояти меча, клинок которого горел золотым светом, испуская такого же цвета молнии. Да и сам человек сверкал, словно золотая шаровая молния. За императора и империю. Слова, что возникли в голове принца за несколько секунд до приземления. «За легион!» Слова, что услышали все. «Готовность!» — крикнул Дафтон, почувствовав, как отметка Чак-Чака погасла. По уму начинать прорываться надо было раньше, но при отсутствии информации и нормальных приказов он медлил. А потом вновь увидел золотую точку в небе. «Он что, летит? Вверх? Твою мать, ну точно! Как он мог забыть о технике полета? Романа же постоянно ее использовал!» А принц продолжал взмывать вверх, виляя из стороны в сторону, уворачиваясь от десятков фиолетовых лучей, огненных шаров и молний. Их было так много, что казалось, будто принцу не увернуться ото всего. С замиранием сердца все, кто видел и понимал, что происходит, следили за отступлением принца. Таких было немного. Все-таки, когда твой щит бьется очередная тварь, а твое копье продолжает безостановочно бить противника, тебе не до того, что происходит где-то там. Но те, кто все-таки следил за принцем, понимали всю серьезность ситуации. Если Роману погибнет... «Да, сука! Это мой легат!» — закричал легион, когда принц исчез, а его отметка появилась на холме. «Выпарю паршивца», — пробормотал Гарана. «Недолго я тут командовал», — хмыкнул Пран весело. «Ах ты ж тварь!» — процедил Каликс, щитом отталкивая демон-командира. Ему сейчас не до легата было. «Ах!» — выдохнул Дафтон. «Дафтон!» — услышал он крик Прана. «Оттесни демонов впереди на 50 метров!» «Принято!» — выкрикнул магистр Акарии в ответ. Бой продолжался, однако демон 8-го уровня убит, Чак-Чак убит, принц вернулся. «Хм, уже можно говорить о победе?»